Но она продолжала идти к своей цели, к своей мечте, да, не так чисто и приятно, как в мечтах Ксавьера, но зато результативно. Она за эти годы добилась большего, чем этот наивный мечтатель, хотя его старый дружок, Магнета, тоже не стоял на месте. У нее даже были планы на использование его кружка по интересам, агрессивные идиоты всегда легко поддавались контролю. Достаточно было указать цель и отойти в сторону. Но те сами спутали ее планы, решив напасть на наемника несколько месяцев назад. Неудачно. Да настолько, что тот улепетывал из Нью-Йорка, сверкая пятками. Даже вновь привлек ту мутантку, которая являлась его самым охраняемым секретом. Но не от Фрост. Пусть та и была хороша, но не того уровня. Все же Чарльз учил на совесть. Так что это слепое пятно она давно вычислила. Правда, пока не решила, как именно использовать. Уж больно параноидальной та была, подчищая за собой все следы. Что же, один нервирующий фактор исчез из ее поля зрения, зато появился другой, более худший. И что же ей с ним делать? Убить самой? Даже не смешно. Его способности будто идеально заточены против телепатов вроде нее. А уж его физические данные, папочка с информацией, что была доступна клубу, говорила о крайне серьезной подготовке наемника. Были даже намеки, что он куда сильнее, чем может быть человек. Но в то же время технологическое оснащение не давало сказать конкретнее, дело ли тут в мутации или же снаряжении. Но вот так закрыться от телепатии, это точно не может быть устройство. Просто потому, что о таком открытии они бы давно узнали. И чтобы оно попало в руки какого-то пусть и элитного, но наемника, сначала бы его протестировали и оснастили им более элитные части на службе разработчика. Но нет, тишина. Даже разработок в эту сторону нет. А здесь уже сразу готовое и рабочее устройство, не е-е-ед, паук, точно мутант. Причем ментального типа. А может, как та девчонка Ривен, способна забирать чужие силы? ХМ, вряд ли. Может, отменяет работу других мутаций в каких-то пределах вокруг себя? Последняя мысль сразу показалась соблазнительной. Если мутация паука не ограничивается только телепатией, то он становится идеальным охотником на них. Росомаха, Ксавьер, Шоу, наемник справится с ними, как с детьми. Хотя стоп, против Магнета же его силы не сработали. Или сработали. Тот видеоролик, что они смогли достать, показывал, как старик закидывал паука стальными болванками, но почему-то не использовал ничего на нем самом или в прямой близости к телу. А ведь это его обычная тактика. К тому же в снаряжении наемника точно были металлические детали. О чем это может говорить? Ни о чем. Или о многом. Желание все же использовать паука боролось со страхом перед ним же, немного угасшим, но не отпустившим ее окончательно. Прокатавшись еще некоторое время по ночному городу, Эмма вернулась в свой особняк. Она переоделась, приняла освещающий душ, поужинала, после чего переместилась в свой кабинет, продолжая размышлять над различными перспективами, которые сводились к двум. Сдать мутанта Шоу и заставить того убить его, или все же попытаться привязать наемника к себе и затем использовать против коллег по клубу. Оба варианта были хороши и плохи одновременно. Стравить же обоих меж собой? Нет, Фрост не была столь наивна. Без возможности воздействия на обоих через свою силу это будет смертельно опасно и скорее приведет к тому, что против нее ополчатся оба. Так что тут или-или. И на чью же сторону ей встать? Смертельно опасного неуязвимого манипулятора с возможностями тайного кардинала половины мира? Или же не менее опасного убийцы-невидимки, которого просто невозможно найти, пока не станет поздно? В перспективе, что один, что второй, станут угрозой непосредственно для ее жизни и мечты. Или нет? Девушка сняла трубку настольного телефона и набрала номер, дожидаясь ответа с той стороны связи. «Я встретилась с ним», — проговорила она вместо приветствия, передала проверочное задание. «Замечательно», — мужской голос лучился ленивым довольством. «Что можешь о нем сказать?» Он. На миг ее голос поколебался, но почти сразу девушка взяла себя в руки, приняв окончательное решение и будто ныряя вниз головой с водопада. «Интересный. Может стать очень полезным, если выполнит контракт». «Даже так?» — слегка удивился Шоу. «Нашла себе фигуру?» «Пока рано говорить», — окончательно выбрав путь, более Эмма не колебалась. «Пусть покажет себя. Согласен. Если принесет нам голову Ксаруса, то вынесешь его кандидатуру на рассмотрение внутренним кругом. Только присмотри, чтобы он не привлек внимание больше положенного. Последний инцидент вышел слишком громким. Если он продолжит действовать в том же стиле, то ущерб перевесит пользу. Я понимаю. В крайнем случае, клуб не будет затронут. О, я даже не сомневаюсь в твоих способностях. Будем ждать триумфа твоего кандидата. Девушка аж вживую представила, как Шоу поднимает бокал с вином в свободной руке. А да, это было в его стиле. Что же, на этом их разговор был закончен. Так что трубка оказалась на рычажках уже спустя пару секунд. Клуб затронут не будет, подумала про себя, слегка раздраженная словами Черного Короля, позволив раздражению выплеснуться в воображении, где этого холеного мутанта она убивает своими руками 101 раз, наблюдая за его мучениями, а вот фигуры я как следует перетасую. Думаю, пришла пора встряхнуть это болото. После чего Эмма перешла в свою комнату и прилегла на кровать, позволив телу полностью расслабиться. Хаэм, а из него вышел бы неплохой массажист, заметила она вслух, поводя плечами. Плечи и спина совсем не ныли и не напрягали ее, как было еще с утра. Надеюсь, моя ставка на тебя сыграет и ты окажешься действительно полезен. Не хотелось бы терять человека с такими чудесными руками, перевела она все для себя в шутку, слегка улыбнувшись и окончательно уходя в царство Морфея. Все системы перезагружены, диагностика проведена, ошибок в системе не выявлено, раздался монотонный голос из динамиков, отчего ранее притихший народ, устроившийся в гостиной особняка, едва не подскочил, не сразу осознав, кого они слышат. «Фух, Джарвис, не пугай так», выдав пару крепких выражений, высказался Тони, подливая в свой стакан еще бурбона. «Не имел такого намерения, сэр», ответил и, «сэр, причина сбоя не выявлена. Прошу подтвердить ваше вмешательство». «Ага, вот как допью, так сразу», — отмахнулся от голоса Старк. «Тебя взломали, глупая железка». «Это невозможно, сэр. Внешних протоколов или следов их удаления, как и логов памяти, не обнаружено». Во вроде бы спокойном голосе можно было бы даже услышать легкое возмущение при очень большом желании. И все-таки так и было. «Не знаю, что тот парень сделал, но сделал качественно. Тебя на полчаса вывели из строя. Информация принята. Провожу анализ». «Ага, и постарайся получше, чтобы подобное не повторялось», напутствовал электронного помощника миллиардер. «Энда, и все-таки парень реально профи. Сделать все так, чтобы Джарвис ничего не обнаружил при первичном сканировании». Мужчина покачал головой. «Это так», проговорил расслабленно ободая, что позволил себе также пригубить алкоголя и подлить его трясущейся помощнице. Пусть та и старалась строить из себя железную леди, но бегающий взгляд и твердо сцепленные побелевшие кисти рук говорили о пока еще хрупкой и ранимой натуре. И, скажу тебе, получить от него услугу бесплатно, дорогого стоит. Да, я уже понял. Значит, паук, как и первого, а ведь между ними разница, как между небом и землей. Подражатель, может быть, первый был подражателем, высказалась после небольшой паузы Вирджиния Поттс. Принял заказ на вас, а потом об этом узнал и оригинал, после чего пришел разобраться со всем. Хаэм, а вполне возможно, огладив бороду, с довольством произнес Стейн. Отличный анализ, Пиппер. Даже в такой ситуации не растерялась и смогла оценить все намеки и мелкие детали. Я тебе говорил, Тони, что она – настоящее сокровище. О, я даже не сомневаюсь, ведь она работает на меня, самодовольно произнес тот. От их реплик означенная девушка покраснела, засмущавшись от похвалы. «На меня вообще работают только самые лучшие, не так ли?» После чего прошелся рукой по руке своей телохранительницы, что устроилась рядом. Та лишь закатила глаза, но ничего предпринимать не стала на такую нехитрую ласку. А к удивлению двух других людей, Тони не зашел дальше, как делал обычно, когда изображал Лавеласа. «Скажи, ты бы смогла справиться с этим наемником, с первым, запросто?» Тем более, в костюме. А вот со вторым. Девушка задумалась, уйдя в себя ненадолго. Нет, с большой вероятностью, нет. Его костюм очень непростой, имеет много функций, помимо брони. Сомневаюсь, что там все ограничивается простой маскировкой. Плюс его устройство. Я, например, могла бы проникнуть сюда как штурмовик, но вот скрытно, она покачала головой. Ясно. Такое откровение заставило миллиардера задуматься. Надо будет поработать с костюмами, чтобы обнаруживать таких невидимок. И раз Джарвис его не заметил на подходе, то он и в тепловизоре незаметен был. Так, я в мастерскую, меня не беспокоить. Резко вскочил он в порыве накатившего вдохновения, ринувшись в подвал. Тогда мы, в офис, быстро допил жидкость в стакане ободая, после чего помог подняться Вирджинии Поттс, чьи ноги внезапно ослабли. То ли ее догнали нервы из-за произошедшей ситуации, то ли алкоголь на пустой желудок. В итоге мужчине пришлось ее взять на руки, несмотря на вялые протесты, и понести в сторону машины, решив дать той перерыв, расположив в своей зоне отдыха. Попутно он внимательно посмотрел на телохранительницу своего партнера и улыбнулся, слегка кивнув головой. Та повторила его жест, после чего слегка размялась на месте и пошла в сторону столовой, чтобы приготовить что-то съедобное. Она уже успела хорошо узнать своего несносного босса, чтобы понимать, что прервется тот, лишь упав в обморок от истощения. Так что спасать его от голодной смерти тоже входит в обязанности телохранителя. А готовить она умела. Причем не только яды. Я старался лететь на паутине так быстро, как только мог, в указанном кроликом направлении. Едва получив ее сообщение, я понял, что дело серьезное, иначе бы меня не стали отрывать во время дела, да еще и так экстренно с такими паническими нотками. И теперь наша хакерша пересказывала мне все, что знала, про текущую ситуацию. Частично я и так знал, что кошки собрались выйти на прогулку и пощипать несколько объектов. При этом я надеялся, что у старшей хватит ума и опыта, чтобы не лезть, куда не следует. Еще и сама кролик должна была отслеживать все возможные внезапные неожиданности. Но вот, не вышло. Их подловили на последнем дельце и смогли знатно надрать хвосты. Причем еще и саму хакершу отрубили от камер в ближайших кварталах. Да так, что она буквально ослепла и оглохла. Могла только докладывать мне о ситуации со слов самих девочек, которые пока еще были живы, но успели обзавестись ранениями. По итогу, как я понял, на них напала некто Рок, как она себя называет. Пусть тело скрыто под плащом и доспехом, а голос искажен, но Фелиция старшая почему-то уверена, что это женщина. А еще та привела с собой летающих вооруженных дронов. Да не простых, а снабженных чуть ли не, так как смогли уворачиваться от контратак кошек и отслеживать их даже в условиях городской застройки. Что же до вооружения, то неприятельница не мелочилась. Гранаты, автоматы, электрошокеры, сетиметы, нечто вроде клейкой массы, а также метательные лезвия. И уже на протяжении 15 минут этот арсенал не заканчивался, а вот силы моих знакомых, очень даже. И самое неприятное, у меня была догадка, кто пришел по их душе. Уж больно созвучно прозвище напавшей с одной иностранной фамилией, к которой я подсылал кошку не так давно. И да, так как раз очень хорошо разбирается в программировании и робототехнике, не говоря про другие науки. Так что по итогу виноватым в таком их положении могу оказаться я, что само по себе не очень хорошо. Так если еще и с младшей Фелицией что-то случится, то это рассорит меня с ее отцом, что лишит мою команду сразу двух хороших специалистов в своей области. А такого я допускать не намерен. Благо я уже слышу звуки выстрелов. Странно, что не слышу полицейских сирен. Сроки реагирования как бы уже вышли. Первым неприятным звоночком при моем приближении к месту действия стало отключение моей маскировки. Не знаю, какого типа воздействия тут замешано, но само устройство работало, вот только без толку, мой силуэт стал четко виден со стороны. Рванувшие мне на перехват дроны, вторая неожиданность, так как они пришли со спины и напали неожиданно. Благо мое чутье на опасность сработало и подсказало уйти в сторону. По стене, где я бежал, застучал град пуль, а мне вслед уже летела парочка взрывных гостинцев. Пришлось перехватывать их на лету и отправлять обратно, но летающие железки смогли увернуться, так что их не задело, но отвлекло достаточно, чтобы я смог заарканить одного паутина и притянуть к себе, несмотря на все его сопротивление. Но тут мне открылась третья проблема. Эти штуки оказались начинены взрывчаткой и подрывались при попытке захвата. Но снова мои инстинкты помогли избежать проблем. Об этом ты не говорила. Переводя дыхание, говорю кролику, стараясь разработать грамотную тактику против вновь взявших меня на прицел летающих и стреляющих камикадзе. Как назло, уязвимости во внешней конструкции видно не было. А судя по толщине брони, пули тут не помогут. Во всяком случае, те, что в моих пистолетах. Потому что я и не знала, кошки не говорили про такое. Постаралась оправдаться помощница с той стороны. Да, тут даже Гарри не поможет. Вернее, его помощь будет не особо эффективна с такими штуками. Скорее его собьют с крыла, а потом будет так же весело бегать, как и мы. Кстати, переключаю свой канал на двух сереброволосых беглянок, как вы там. Держитесь, кто это? Паук, знакомый голос. А где старший Эхарди? Он самый, и я уже рядом. Что по обстановке? Поторопись, Они почти достали нас. Пусть девушка и старалась быть спокойной, но панические нотки пробивались через мысли речь. Моя напарница, она ранена. Если ей не помочь, то она может истечь кровью. А вот это плохо. Значит, либо Фелиция из другого мира умудрилась подставиться, либо прикрыла собой свою молодую версию. С ее-то опытом вряд ли дело в глупости и несдержанности. Но это не отменяет того, что ее смерть будет проблемой. Как для местной команды сестры, так и для пришедшей извне. Что же, тогда в дело вступает плант. Давно это не использовал, но сейчас придется. Ситуация обязывает. Введя себя в состояние сосредоточения, убрал лишние эмоции и ненужные мысли, поставив перед собой лишь цели. Далее мое тело пришло в движение. Резкий прыжок из-за укрытия, отскок к стене, но тут же обратно и еще чуть вперед. Это был своего рода маятник, но в трех измерениях. Дроны безбожно мазали, так как не успевали за моими движениями. К тому же управляющий ими явно был не самым мощным, или же это был не он, а что-то вроде хорошей прошивки, а то и просто оператор со стороны. Но использовать лучшие тактические схемы в таком случае они не смогли, периодически даже попадая друг по другу и мешаясь. Тем временем я уже достиг их рядов и вцепился выпущенными когтями в обшивку первого, разрывая того напополам. Заискрившиеся половинки отправились в ближайшие устройства, после чего я перескочил к следующему, еще не задетому. Раздавшиеся со стороны взрывы не помешали мне. Попутно с физическим разрушением ближайших дронов, остальные периодически получали плевки паутиной, что густо покрывало их снаружи в различных местах. Бегло я не смог определить, где находятся визоры, визуальные сканеры или камеры, но они обязаны были быть. Без этого определение цели и ориентирование не могло быть столь эффективным. И моя тактика дала свои плоды, сразу несколько машин перестали пытаться меня выцеливать, а просто стали кружить по случайной траектории, но быстро смогли встать в строй и вновь открыть по мне огонь, но уже куда менее прицельно и точно. Значит, используются камеры других дронов, но разница в транслируемой картинке дает о себе знать. Запомним, в остальном, особых слабостей и устройств выявлено не было. Они оказались устойчивы к электрическим импульсам, а также, как и предполагалось, патроном пистолетного типа. Я испробовал все возможности своего текущего арсенала, который не был рассчитан на такую встречу, и тем не менее. Но, несмотря на все обстоятельства, уничтожение дронов заняло не более 10 секунд с момента первого рывка. Теперь пора было заняться спасением моих помощниц, одной вольной и одной невольной. Успел я весьма вовремя. Сейчас кошек окружили 30 дронов, которые смогли загнать их за пристройку одной из крыш, не давая высунуться, пока еще 10 обходил их со стороны, чтобы захлопнуть ловушку. Ну и конечно же, тут же оказалась и главная виновница моей столь сложной ночи. Да, пусть зеленый балахон и скрадывал часть фигуры, как и надетые под него доспехи, но все же некая утонченность и женственность передавалась во всем облике фигуры, которая сейчас высокомерно стояла на аналоге крыла Гарри и взирала на всех сверху. Уверен, что мое приближение также не осталось незамеченным, но было проигнорировано. Или нет, наемник, глухо раздалось из-под ее маски, что едва повернулось в мою сторону. Не лезь не в свое дело. Дело, может, и не мое, но они, мои. Отвечаю ей языком жестов, остановившись чуть в стороне. Хаем, за собаку, что пролезла в чужой двор, отвечает ее хозяин. Все так же высокомерно продолжила говорить напавшая, теперь уже чуть сильнее развернувшись ко мне. Попутно и несколько дронов сменили цели. Если скажешь, кто вас нанял, то Рок будет к вам милосерден. И насколько же, не могу понять, действительно ли это фон Дум. Осанка, манера речи, все это не похоже на нее. Но в то же время устройство, а также созвучность прозвища и фамилии, говорят как раз против нее. Кстати, забыл уточнить, и о каком заказе идет речь. Ваша смерть будет быстрой и безболезненной, мне кажется, или она усмехнулась под конец. Что же до заказа, то вы посмели проникнуть туда, куда не следовало. Кто вас нанял для проникновения в здание Бакстера? Энда, все же она. Не зря в ее профиле стояла пометка о мстительности и злопамятности. Прошлого монарха своей страны она прикончила с особой жестокостью и цинизмом. Получится ли все же договориться, как и со Старком? Предлагаю сделку. Одна бесплатная услуга за их жизни, предложил я без всякой надежды на успех. Все же тут неизнеженный миллиардер, который не слишком сильно любит марать свои руки. Плюс нет поддержки в стане противника, в виде того же Стейна. «Эта женщина, слишком крепкий и неудобный орешек». «Хорошо», – звучно сказала она, как рубанула. «Вот так и знал, теперь придется». «Стоп, что?» Она согласилась. «Они могут уходить», – продолжила Рок, «или лучше Дум. Но что-то мне не нравится в ее тоне, да и интуиция шепчет об угрозе. Кошка, бери свою напарницу и валите отсюда на всех парах. Ориентир, завод Аскарп на северо-западе. Там вас перехватят и подлатают. Но, быстрее», – поторопил я Фелицию. «Знаю, что, скорее всего, это будет не очень хорошо для ее старшей копии из другого мира, но сейчас выбора нет, да и выдержит. Если ее дочь переняла мутацию от нее, то точно выдержит. Но нашим планам не суждено было сбыться. Стоило Харди закинуть старшую подругу на плечо, после чего постараться скрытно подойти к краю крыши, как на ее пути выросли 10 дронов, что навели на парочку свои орудия. Я согласилась не отнимать их жизни взамен на услугу, но не твою. С каким-то даже злорадством проговорила фон Дум, после чего все остальные дроны переключились на меня, как и их хозяйка. Если ты сможешь выжить, то сделка в силе. Но если нет, мне не нужна помощь от слабака. А раз ты не сможешь после своей смерти исполнить свою часть, то и мне не имеет смысла соблюдать свою. Так что их жизни в твоих руках, наемник. Ты уж постарайся, ведь Рок смотрит на тебя. Слишком много пафоса и эго, на мой взгляд. Но эффектно, этого не отнять. Не дожидаясь команды, я сорвался вперед, к ближайшему дрону. Впрочем, те также не стали висеть на месте, начав меня осыпать снарядами с прежней интенсивностью. И, мне кажется, или они быстрее, чем те, что встречали меня ранее. Нет, точно резвее. Хотя и продолжают уступать моей максимальной скорости. Тем не менее, так легко уворачиваться и избегать ранений у меня уже не вышло. Я обзавелся первыми повреждениями костюма, а также потерял первые капли крови за этот бой. Мелочь, но неприятно. Надо будет потом все зачистить, чтобы не оставлять своих следов. Разборка с дронами стала сложнее, но не намного. Пусть они и могли доставить проблем, но постепенно их поголовье сокращалось. Даже попытки взлететь и отстреливать меня сверху не приносили толку, ведь я легко мог использовать менее удачливые устройства, чтобы сбить тех. Все это время я продолжал отслеживать фон Дум, но она продолжала держаться чуть в стороне и ничего не предпринимала. Я также не решался совершать выпады в ее сторону. Неизвестно, какие последствия могли бы ждать в ответ. Окошки все еще находятся под угрозой. В пылу битвы я все же постарался якобы случайно сбить несколько дронов рядом с ними, но наглеть в этом направлении также не стал. Просто сделал их положение менее опасным. Кролик, удалось выяснить, почему тут все еще нет полиции. И кстати, ткачиха ведь не в курсе ситуации. Сделал я запрос, пока добивал последнее устройство. Нет, твоей маленькой любительнице погеройствовать никто не стал сообщать. Кошка-мама предпочла молчать, а нет, она просто потеряла сознание. Что же до полиции, то все сигналы из этого квартала глушатся. Звонки стационарных телефонов перенаправляются по ложной линии. Так что никто просто не знает, что тут что-то происходит, поспешил обрадовать меня кролик. Да, а фон Дум не мелочилась и многое продумала. Да, гений она не только в научной стезе, как я теперь вижу, ведь еще и умудрилась выследить кошек. Могла ли быть последняя цель ложной, или дело в чем-то еще, потом проверю. Неплохо, захлопала спустя некоторое время сама правительница Латверии, когда я разобрался с последним дроном и стоял на крыше, смотря в ее сторону. Ты и правда достаточно неплох, как о тебе говорят. Несущее ее крыло стало спускаться рядом со мною, опуская свою хозяйку в опасной близости ко мне, и она реально не боится. Что же, сделка вышла удачной. В случае победы ты и правда заслужишь мое уважение и скрепление сделки. А разве я уже не победил? Окидываю показательно взглядом округу, где валялись части сломанных устройств. Почти. Осталось последнее испытание, веско подняла женщина палец, после чего без всякого перехода рванула ко мне, нанося удар ногой. И вот ее скорость была как раз на уровне моей. Но каким образом? Она же простой человек. Тем не менее, удивление от внезапного нападения и возможностей противницы не смогло меня ввести в ступор, так как я пока не вышел из своего состояния сосредоточения. Потому уворот, скользящие блоки и попытка зацепить женщину в ответ, неудачно. ТСК, еще и ее сила оказалась пусть и слегка ниже моей, но внушительная. Думаю, сможет конкурировать, если не с Терезой, то вот с пришельцами из другого мира, Точно, неужели она все же не простой человек, или дело в ее костюме, что-то вроде изобретения Старка, или даже чуть лучше, сложно вот так сходу понять, но противник у меня непростой, она явно владеет единоборствами на высоком уровне, создав свой неповторимый стиль, и он достаточно интересен. Что же, в эту игру можно играть и вдвоем. Не сразу моя противница заметила, как рисунок боя стал меняться, но уже спустя несколько минут попыталась отскочить в сторону, чего я не собирался ей позволять сделать, так что ей пришлось снова принимать бой, попутно стараясь оценить происходящее. Хах, вряд ли она ожидала, что ее действия и движения начнут читать, а после и перенимать, используя против нее же самой. Не зря моим учителем был Таскмастер. Было сложно перенять особые свойства его мастерства, но я смог. Пусть и не на таком уровне, но все же, мастер смог бы начать ее зеркалить куда раньше, чем я, но и такой результат вполне неплохой. И он давал свои результаты. Ведь теперь я знал все ее движения, обманки, ложные финты и прочие умения боя. Даже когда она достала из-за пояса нож, это не стало для меня неожиданностью. Не зря стиль Таскмастера считается столь опасным, ведь он позволяет буквально видеть все возможные движения противника, включая использование подручных инструментов, буквально на инстинктивном уровне. А это дает нечто схожее с боевым предвидением, пусть и на не особо долгий промежуток времени вперед. Таким образом, я продолжал теснить фон Дум, чтобы она не пыталась предпринять. Был один опасный момент, когда она снова использовала что-то непонятное, что замедлило мои движения, но ненадолго, и существенного преимущества ей не дало. А уже спустя несколько секунд правая перчатка женщины задымилась, после чего я ощутил, что вновь нормально могу управлять своим телом. Какое-то устройство по управлению гравитацией. Все же она и правда гений. Было бы интересно поработать с нею поближе. Да, после Нового года стоит заглянуть к ней в здание Бакстера. Тем временем наш бой все же подошел к своему ожидаемому финалу, а также к крыше здания. Уже находящаяся на последнем издыхании противница оступилась на одном из кратеров, оставленных от взрыва ее дрона, после чего добавился мой удар ногой в грудь, отчего она перевалилась через карниз и должна была сверзиться вниз. Но это уже не входило в мои планы. «Сделка», — говорю ей через Вакадер, удерживая навесу за руку. «Хах, значит, ты все же умеешь говорить», — усмехается уже определенно фон Дум, которая умудрилась лишиться своей маски. Под нею была еще одна, матерчатая, что прикрывала нижнюю часть лица, но это уже ни на что не влияло в деле ее опознания как по внешности, так и по голосу. «Если это того будет стоить», — пожимаю плечами, после чего поднимаю ее над краем крыши и ставлю рядом с собой. Все это время моя противница смотрела на меня, а в глазах страха не было ни на йоту. Причем с момента падения. Впрочем, учитывая, что следом рванулось и ее крыло, то я не удивлен. Ну да, чего еще ожидать от наемника, покивала своим мыслям тем временем фон Дум. Что же, сделка есть сделка, она протянула мне руку, которую я пожал. Но не вздумай меня обмануть, прошипела мне в лицо эта женщина, грозно сузив глаза. Никто не смеет предавать Рок и надеяться на спокойную жизнь. Пока цена уплачена, дело будет сделано. Ровно отвечаю ей, после чего наши ладони расцепляются. Женщина легко запрыгивает на свою летающую платформу и, сделав круг почета, уносится прочь. Следом улетают и все уцелевшие дроны, что присматривали за кошками. Я снова в эфире. Вау, ну ничего себе, а у вас была веселая вечеринка. Тут же раздалось в голове, сбивая с мыслей. Кролик, просто помолчи, устало говорит той Фелиция, что явно испытывала сильное облегчение, а упасть и постараться отдышаться и расслабиться ей мешало лишь тело старшей напарницы, которую приходилось удерживать на весу. И не забудь подчистить все следы в сети, напутствую я следом, присоединяясь к Харди и перехватывая ее живой груз более аккуратно и бережно, благо силы позволяли. Ночка, конечно, была изматывающая, но бывало и хуже. Гарри, мне нужна Мэри, чтобы зачистить следы. Переключаюсь на канал со своим другом, чтобы уже воспользоваться его услугами. Уже, только возвращайся поскорее. Назревает проблема. Джин Грей. Она проявляет излишнюю настойчивость. Едва не влезла в лаборатории. Хорошо, что ее отпугнули системы безопасности. Но это вряд ли успокоит ее надолго. Она пока остановилась в отеле неподалеку. Будет день, будет пища. Ох, точно, еще и нужно обсудить подготовку к празднику. Последнее мой друг уже простонал в мыслях. Ну да, Подготовка на данном этапе сейчас очень важна. Остались считанные дни. Что они с собой принесут? Глава 59. Предпраздничные хлопоты. Часть 3. Неизвестное место. Виктория фон Дум. Ох, мать твою! С шипением отодрала девушка от тела очередной элемент доспеха, схватившись за поврежденное тело под ним. На внутренней стороне откинутой детали виднелись выжженные линии, будто бы от попыток сварки. Козел. Но сильный козел. Тут же усмехнулась она себе под нос, и было отчего. Ее попытка праведной мести обернулась в итоге поединком с известным наемником. Паук или призрак. Она слышала про него, даже одно время думала нанять, но потом отказалась. Все же выпистыванная с детства паранойя и подозрительность не давали довериться незнакомым людям. Тем более, из касты тех, кто продает себя за деньги. Для фон Дум они были ничуть не лучше обычных шлюх. Конечно, это не относилось к элите. Хотя и с оговорками. Чтобы войти в верхний топ, нужно было иметь определенную репутацию и личную силу, вместе с навыками, чтобы с тобой приходилось считаться даже спецслужбам разных стран, а не как в той шутке про неуловимого Джо, который просто нахрен никому не нужен. Так что по итогу Виктория так и не воспользовалась в своих делах наемниками, предпочтя все делать самой. Сама смогла спастись во время гонений, сама смогла отомстить, сама смогла взойти на положенный ей по праву трон и восстановить экономику страны, сделав ее вновь одной из лидеров в Европе, чтобы соседи могли лишь бессильно скрипеть зубами да дрожать в холодном поту. Все сама, разве что спасти мать не получилось. Она только и смогла, что пробить путь к нужному измерению одного из хозяев ада, да увидеть душу матери, а потом ее заметили и выкинули наружу, оставив напоследок подарочек в виде незаживающего шрама на лице, который она прикрывает маской с тех пор, рассказывает про неудачный эксперимент. Ну, по сути так и было, если не упоминать, что эксперимент был магическим, и что он был не такой уж и неудачный. Все же она смогла проникнуть, куда желала, только силы и опыта не хватило, чтобы остаться незамеченной, так что пришлось спешно удирать, иначе бы ее душа оказалась рядом с родительницей. Но это было лишь начало. Тем более, в это же время Сью прислала ей наброски новой теории Рида про его переход между измерениями. Этот чурбан загорелся созданием портала, но его можно было использовать и для ее целей. Совместить науку с магией. Это позволит улучшить ритуал и повторить попытку. И в этот раз удачно. В этот раз она обязательно спасет свою мать из лап Мефисто. Нужно было лишь слегка поступиться своей гордостью и согласиться поучаствовать в проекте Ричардса, что она и сделала. И не сказать, чтобы это было так уж плохо или ужасно. Их исследования продвигались шаг за шагом, к тому же пусть работать с Ридом было и не всегда приятно из-за его характера, но Сью хорошо справлялась со сглаживанием углов. Да и вообще, все они профессионалы, которые посвятили себя науке, так что можно и потерпеть ради дела. Даже приставание этого идиота Джонни. Хах, она даже стала забывать про свою вторую сторону, полностью погрузившись в мир исследований и экспериментов. Даже нашла новое молодое дарование в лице Паркера, который сильно напоминал ее в молодости. И нет, она не старая, просто более опытная, да, так что легко решила взять над ним шефство, а потом и переманить к себе, может, и со всей семьей. Пусть остальная часть семьи не блистала, но и чем-то плохим не выделялась. Сестра, просто буйный подросток-музыкант, мать, ученая-генетик, а дядя с тетей, крепкие трудяги. Пристроить их всех к делу в Латверии будет несложно, а взамен она получит возможность воспитать преданного лично ей гения, который не уступит, а то и превзойдет этого индюка Ричардса. Так что игра с Паркером и Осборном смогла ее вдохновить. Тем более, что Александр оказался и правда кладезем талантов, что даже в непрофильном для него направлении смог многое понять, если судить по его вопросам в их переписке. И да, она дала ему свой личный номер для связи, отчего Сью даже начала шутить про ее увлечение молоденькими парнями, но это было лишь для установления более доверительных отношений и сближения с молодым талантом. Только и всего. Жаль, что ее вырвали из этого круговорота спокойствия и тихих деньков. Пока все эти нападения в Нью-Йорке ее не касались, Виктория закрывала на них глаза. Ее не интересовало, как американцы играют в свою демократию в своей стране, убивая собственных граждан и проводя над ними бесчеловечные эксперименты, попутно кормя уголовников с рук. Благо, на ее земле такого не было, а то, что было, находилось полностью под ее контролем. Да карманник бабушку на улице не ограбит, если фон Дум будет против. Хотя откуда в Думштадте взяться карманникам, как она слышала, люди даже двери в дома почти не закрывают, так как все знают друг друга и никто ни у кого не будет воровать, все же вокруг, свои, только чужакам из их кварталов может такое взбрести в голову, но там уже надежно сторожит покой граждан полиция и дроны ее изобретения. А вот в той же Великой Америке полный беспредел. Дошло до того, что какие-то смертники решили проникнуть в ее вотчину и узнать ее секреты. И тем самым пробудили ото сна Рок, ее альтер-эго, которое непременно покарает наглецов. Что оказалось неожиданно сложно. Исполнителей она смогла вычислить довольно быстро. Две девушки в откровенных нарядах, не лишенных интересных элементов. Но, скорее всего, те больше полагаются на свою скрытность и гибкость, чем на защиту костюмов. Но дальше был тупик. Ни лиц, ни убежищ, ни связей, ничего. Значило ли это, что она сдалась? Черта с два. Рок настигала и более умелых хитрецов. Так что, проявив терпение и настойчивость, она смогла все же вычислить район их обитания, а также расставить по всему городу ловушки, на одну из которых они в итоге и клюнули. Сработавший сигнал заставил девушку сорваться из своей квартиры, переместиться в убежище, после чего надеть свою зачарованную броню, несколько артефактов и выдвинуться к цели, ведя с собой Рой. Ее последнее достижение техномагической мысли. Десятки дронов, соединенные в единую сеть, которой она сама управляет мысленно, при этом полностью защищены от взлома или попытки вскрытия и изучения, а еще могут видеть сквозь маскировку и в инфракрасном свете. Даже магические конструкты окажутся бесполезны из-за помех. Выбранные ею жертвы были обречены, вернее, она так думала. Подготовка была идеальна, как и подобранный момент. Даже вмешательство властей и подкрепление шпионкам-воровкам со стороны были предусмотрены, и это сработало. Наемницы оказались в ловушке. Сопровождавший их хакер был отрезан физически от сети окружающих устройств, а полиция и власти оставались в полном неведении относительно развернувшегося на улицах мини-сражения. Единственное, что пошло не так, сохранившаяся между будущими смертницами координация. Всю связь должно было отрезать, но она явно была. Как, Виктория понятия не имела, так как предусмотрела любые варианты, которые даже просто были в разработке. А на магичек эти две девки точно не походили, да и не ощущалось от них ничего похожего. Разве что чуть большая концентрация жизненной энергии, но это вполне объяснимо для мутантов физического типа, уже сталкивалась с такими. В остальном, никаких отклонений и неожиданностей. Что же, это не казалось на тот момент критичным. Да и после захвата она вырвет из их тела и разума все, что тем известно, как о заказчике, так и о собственных устройствах, ей они точно пригодятся. Вот только в момент приближения триумфа выползла вторая неожиданность, куда хуже и опаснее первой. В поле охранного периметра вторгся неизвестный под маскировкой, но та приказала долго жить, фон Дум была готова к чему-то такому, но то, что ее дроны не справятся, уже было странно, даже заставило отвлечься от загонной охоты и обратить внимание на вторженца. Все же ее устройства могли бы разобрать на органы даже отряд специального назначения. Не помогла бы никакая поддержка, умения и защитные средства. Что говорить, если она так даже отбивалась от мятежников и предателей на заре своего восхождения на престол. И тогда ее возможности и техническое оснащение были не в пример хуже. И она спокойно уничтожала батальоны армейских подразделений. А тут, немыслимо, один человек, и смог с ними справиться. Стоило изучить записи чуть тщательнее, как стало заметно, что его скорость, сила и реакция здорово превышают стандарты человеческого организма. Да и известная эмблема показала, что это элита. Вопрос был лишь в том, что он тут делает. Впрочем, это выяснить было нетрудно, как показал разговор. Взятые в заложницы воровки помогли с развязыванием языка наемнику. Правда, яснее ситуация не стала. Значит, эти две сучки работали на него. Но заказчика паук не раскроет, скорее пойдет на рожон, устроив бой насмерть. Нет, Виктория совсем не боялась такого поворота событий, так как была в себе достаточно уверена. Даже на крайний случай сработал бы одноразовый телепорт в ее убежище. Но тогда она точно не добьется своего. Попутно еще и восстановит против себя достаточно сильную боевую единицу. Сейчас это было бы опрометчиво, учитывая, что она не могла все бросить и уехать в Латверию, где будет непобедима, а в Штатах ее возможности крайне ограничены. Еще и близкие люди попадут под удар, та же Сью или Паркер, не говоря уж про эксперимент, который могут саботировать, чтобы достать ее. Так что продолжение конфликта стало бы серьезной проблемой для ее глобальных планов. А вот предложение наемника, что также не хотел портить с нею отношения, заинтересовало. А потому Виктория решила устроить ему проверку, а заодно протестировать свой новый костюм в максимально опасных условиях. Экзоскелет, покрытый броней снаружи и магическими рунами изнутри, давал ей невероятную скорость, силу и прочность, а также выносливость. С этим она не просто сравнялась бы с наемником, но превзошла бы его. К сожалению, чего она не предусмотрела, так это того, что паук не выкладывался на полную ранее. В итоге он смог двигаться еще быстрее, а уж его удары ощущались даже через экзоскелет и магическое сопротивление кинетическим воздействием. Это уже не говоря про то, что его система боя была крайне необычной, как и понимание ее. Под конец Виктория осознала, что фактически сражается со своим зеркальным отражением, которое по всем параметрам превосходит ее и даже предугадывает все приемы и удары. Ранее она никогда с таким не сталкивалась. Как будто сражаешься с самой собой, но быстрее, сильнее, совершеннее. Говорить о том, что оставшиеся у нее в наличии дроны ничего не могли ему сделать, будет и вовсе излишне. Это был разгром по всем статьям. Схватка подошла к своему завершению, когда вложенная в руны костюма магия оказалась истощена, а элементы экзоскелета приказали долго жить без поддержки мистической энергии. Полет с крыши все равно не стал бы для нее смертельным, хотя и было обидно вот так проигрывать. Еще и не удалось договориться окончательно. Но, к счастью, паук оказался достаточно ловок и сообразителен, чтобы перехватить ее и удержать, предложив заключить соглашение. Хо, теперь-то она точно была бы дурой, если бы отказалась. Хотя с учетом, что он все же решил заговорить, после своей пантомимы при встрече, вызвало легкое любопытство, но это было не своевременно и откровенно излишне. Итог ночи, можно сказать, ее почти удовлетворил. Пусть и не удалось наказать гнусных воровок, а также выйти на след заказчика, зато удалось наладить контакт с серьезным наемником-мутантом, уж теперь-то в этом исчезли почти все сомнения. Был еще шанс, что на самом деле паук, создание фантастических достижений прогресса неизвестной конторы, этакий киборг, что также объяснило бы его физические кондиции и прочность, но это было крайне сомнительно. Для создания такого механизма нужно куда больше, чем просто заменить части тела на протезы, и тогда те или иные мелочи обязательно всплыли бы где-то, например, в открытии нового сплава, или же нейроорганических соединений, которые смогут без проблем и задержек передавать импульсы в нервные ткани и так далее. Ведь чтобы создать полноценного быстрого, сильного и неуязвимого киборга, нужна целая цепочка технологических достижений в различных сферах, о которых бы она точно узнала. Так что нет, вряд ли. Куда вероятнее, это именно мутант, которому очень повезло выиграть в рулетку эволюции и получить столь качественное изменение, которая сделала из него суперсолдата на зависть всяким капитанам Америка. И теперь он у нее в должниках. К сожалению, улыбка быстро сменилась новым болезненным шипением, когда рука неловко двинулась, задевая синяк под ребрами. Да, еще и костюм можно выбрасывать на помойку. Проще собрать новый, чем восстановить старый. Потраченных усилий было жалко до слез, но с другой стороны, опять же, она теперь сможет доработать свою защиту таким образом, чтобы она стала еще совершеннее. Уж очень хочется взять реванш у наемника, но точно не в ближайшее время. Да и глупо так просто нарываться без пользы для себя, а она уже далеко не дурная школьница, а ученая и правительница целой страны. Она не может себе позволить такое, на виду. Так что следует готовиться и очень тщательно, пока она не будет уверена в своем полном превосходстве. А пока же, неожиданная идея заставила девушку захихикать. Ведь она на самом деле ничего не потеряла, а даже сможет выйти с прибытком. Да, сдать ей в открытую заказчика паук не может, чтобы не потерять клиентуру, но вот сделать кое-что для нее, запросто. Дальнейшее она сделала молниеносно, стараясь сильно не морщиться от боли, взяла свой коммуникатор, защищенный от прослушивания, и отбила короткое сообщение по указанному контакту, после чего бросила тот на кровать, откинувшись рядом с довольной улыбкой. Но та продержалась недолго, когда перенапряженные мышцы и боевые раны дали о себе знать. Нет, в таком состоянии она завтра точно не сможет ничего сделать путного в лаборатории. Али, Вики, ты вообще видела, какой сейчас час? Сонный голос подруги из уже обычного телефона, поставленного на громкую связь, заставил вновь улыбнуться. Фон Дум даже смогла представить растрепанную и сонную Сью, она ее такой частенько видела, когда вместе увлекались экспериментами и ночевали в лаборатории. «Да-да, я тоже рада тебя слышать. Я что хотела сказать, сегодня и завтра я не смогу прийти». «А, то есть как?» Голос подруги быстро перестал быть сонным. «Мы же хотели, я помню, но это может подождать. Я тут, слегка перенапряглась во время йоги и порвала мышцы, так что нужен покой и отдых хотя бы пару дней». «Ох, сильно, ты уже была у врача, не перенапрягайся, я сейчас приеду и...» «Сью». Повысив голос, Виктория прервала быстрые причитания подруги. Ее излишняя суета вызывала раздражение, но и одновременно теплоту от такой заботы. Хотя сейчас это и впрямь будет не кстати. «Успокойся, я как раз только от врача, так что все нормально, просто немного полежу и отдохну. К тому же время действительно есть. Рит ведь не решил свою проблему с совмещением потенциалов и энергосбережением. Нет, все пытаются что-то доработать, но сегодня едва не подорвал очередной стенд. Ха-ха, ладно, наверное, ты права, нам нужен перерыв и смена деятельности». Виктория довольно кивала на услышанные слова. Удастся все же прийти в себя и скрыть все следы на теле, пока она не сведет их лекарствами и магией. Дня за три точно управится. А значит, готовься. В конце недели мы идем на прием в Аскарп. А, че что? Как кстати, что мы тогда прошлись по магазинам и купили те платья. Не слушая удивленного восклицания подруги, продолжала блондинка на той стороне связи. Так что мы будем при полном параде. А то я уж боялась, что и этот наряд будет пылиться. Так что лежи и отдыхай, но через 4 дня будь готова хорошенько развеяться. Да что мы там делать будем? Тем более, в Аскарпе. Я хотела. Нет, никаких дел, мозгового штурма и прочей науки. У нас будут праздники, иначе все мозги вскипят. Я тоже с удовольствием отдохну от бубнежа Рида и голдежа Джонни. Ты бы знала, как он бывает невыносим. Что касается приема, то не переживай, нам будет с кем поболтать. Даже тебе, усмехнулась Шторм. Ведь наверняка эту вечеринку не пропустит и твой многообещающий протеже. Да-да, уверена, что Александр Паркер также придет к своему другу для поддержки. Там и пересечетесь, голубки. Эй, я лишь общаюсь с ним по поводу разработок. Ага-ага, весело похихикала в трубку Сьюзан. То-то ни дня без переписки. Думаешь, я не вижу, как ты улыбаешься каждый раз, как получаешь от него сообщение. Будьте осторожны, мисс фон Дум. В США пока еще остался закон о совращении несовершеннолетних. Хотя ты можешь попытаться его выкрасть и увезти в свою страну. У нас, вообще-то, за такое тоже есть уголовное наказание, сурово отчитала подругу Виктория. Латверия, не отсталая и дикая страна, как тут принято считать обо всем, что находится за пределами Америки, скорее даже более цивилизованная. И я повторяю, что у нас с ним не такие отношения. Ага, значит, все-таки отношения. Ты невыносима, вздохнула фон Дум, криво улыбнувшись. Небольшая шуточная пикировка все же смогла разгрузить ее нервы и слегка отвлечься от забот. Ладно, постараюсь побольше отдыхать. Мне и правда не помешает развеяться. Давно не была на приемах, где можно поговорить с действительно умными людьми, а не чванливыми пустозвонами. Вот и отличненько. Но я все равно сегодня к тебе заеду после обеда. Хорошо, до связи. Трубка отозвалась гудками. Эх, все же придется слегка поднапрячь своих людей, чтобы выписали ей нужные справки и помогли принять правильный вид перед приездом Сью. Благо в консульстве у нее присутствуют исключительно доверенные люди, которые будут держать язык за зубами. А заодно вскоре узнаем, кем мне стоит заняться после отдыха. Уж этой любопытной варваре я оторву все лишние части тела, как говорят наши восточные друзья. Ночь уже подходила к концу, а у меня все еще были не выполнены все необходимые приготовления и посещения. Благо часть удалось переложить на Гарри, но всегда полагаться на него, как на палочку-выручалочку, не выход. У моего друга и помощника есть своя жизнь и свои дела, от которых его не стоит отвлекать по пустякам. Хотя фон Дум не такой уж и пустяк, благо хоть с нею удалось все решить относительным миром. Но дамочка оказалась куда крепче, чем я ожидал. С другой стороны, наше столкновение принесло мне и часть ответов на вопросы относительно их проекта с вратами межизмерений. Да, прошло много времени, да и мое тело, как и восприятие, изменилось, вот только магия в первую очередь воздействует не на физический план, а на духовный, и уже через него, может переходить в материальную плоскость, и моя душа помнит этот флёр, ядовито обжигающий, и при этом слегка холодящий, нереальный в обычном мире союз стихийных составляющих. Именно таким я ее запомнил, и теперь снова ее ощутил, в очень малых дозах, но упорядоченную. Маги в мое время не были такими сильными и умелыми. Вернее, они могли выдавать свои фокусы, но те были слишком грубыми и неструктурированными в большинстве своем. Только те, кто продался иномировым сущностям, могли получить от тех в качестве подачки что-то интересное и опасное, относительно. Но тогда их магия несла соответствующий оттенок. Солено-металлический вкус крови Ситтарака или же горько-гнилостный Валтора, жгучие и яростные Балтакка, невидимые оттого коварные Иткана. Но эти всегда были лишь любителями подраться и показать себя. Конечно же, будь мы слабее, то с нами бы даже считаться не стали и завоевали богодемоны иных измерений. Но, по крайней мере, эти всегда действовали достаточно прямо и открыто. Иное дело принцы Ада и светлый Триумвират. Вот кто был самым настоящим бедствием, невидимым, неслышимым и неощущаемым, пока не столкнешься с последствиями деяния их адептов. И не стоит обманываться такими звучными именами, обе стороны имели мало общего с теми сказками, что сейчас гуляют среди человечества, и обе ему враждебны, всегда предпочитают действовать чужими руками и исподволь разрушать границы меж измерениями, чтобы слить миры воедино, прибавив к своим владениям новый кусок. Им есть чем манить, даже действовали всегда по одним и тем же лекалам, больше силы, больше власти, больше искушения и вседозволенности. Хотя иногда могли манить и знаниями, помощью в судьбе и близким, но итог всегда был один: они превращали человека в раба самим себе, который как наркоман сажался на иглу их помощи и уже не мог с нее слезть, даже если сам попытается. Были несколько подобных, прозревших, судьба в любом случае у всех таких была незавидной, либо от рук императора, либо от их же собственных хозяев. Что удивительно, но от Виктории исходила чистая магия, без примеси и аромата чуждой силы, а значит, она действует сама и по своей воле. Учитывая силу и потенциал, вряд ли ее могли просто так обойти всяческие послы доброй воли. Но в итоге девушка все еще не поддалась искушению, что внушает мне надежду. Было бы печально, стань она моим врагом, а все подобные рабы хозяев чужих измерений таковыми становятся по умолчанию. Но то, как она использует магию, это сильно отличается от поделок древних чародеев. Так сильно шагнул вперед прогресс в их мистических искусствах, или же это заслуга самой ученой, а может, все вместе, будет интересно изучить, но не в ближайшее время. И да, теперь понятно, на чем строится вся та теория, которая ранее казалась белым пятном в проекте, но в то же время это и опасно. Магия и врата в иное измерение. Нужно будет любыми путями напроситься на заключительный этап и проконтролировать, чтобы они не открыли проход в те миры, за которыми нас ждет ад в прямом или переносном смысле. Оставив эти планы, я убедился, что обе кошки сейчас отдыхают на очередной конспиративной квартире, понемногу приводя себя в порядок. К моему удивлению, именно младшей досталось меньше всего, потому именно она сейчас руководила процессом, иногда даже умудряясь ворочить не такое уж и легкое для простого человека тело своей взрослой копии. Неужели тренировки дали ей такую силу? Впрочем, скорее всего, так и есть. А у меня все меньше времени на то, чтобы посетить еще одно место до наступления утра. И мой путь вел меня к Лонг-Айленд, район поместья и замков, которые остались со времен начала века и частично были отреставрированы под нынешние вкусы новых владельцев. Просто зайти сюда простому обывателю будет проблемно, да и нечего ему тут делать, если не относиться к обслуге богатых господ или государственных служащих, да и то, лишь относящихся к такой же влиятельной прослойке населения. Самое смешное, что ни старый Манфреди, ни сам Амбал не могли позволить себе проживать в этой части Нью-Йорка, несмотря на свои связи и деньги. Скажем так, чтобы провернуть подобное, им бы следовало потратить куда больше усилий, чем оно того стоило всего лишь из-за кучки земли и красивой обложки на развороте. Так что преступные короли города предпочитали менее импозантные, но куда более защищенные и простые хоромы. Не могу их за это винить. Тем не менее, моя текущая цель находилась именно тут, в одном из этих дворцов. Избежать охраны и датчиков было куда проще, чем я думал. И почему никто не любит смотреть наверх? А ведь моя маскировка все еще не работала. Судя по всему, прибор или магия фон Дум что-то повредили в костюме, а запасной раздобыть в короткие сроки было почти невозможно. У меня их не так и много. Эх, а ведь раньше я думал, что перестраховался, делая такую большую кучу закладок в родном городе, теперь же половина оказалась израсходована и уже непригодна для дальнейшего использования. Пора подумать о новых, но это все потом. Сейчас же я приземлился на крышу особняка, следя за камерами наблюдения, а также проверяя все поверхности в различных спектрах видения. Но, как ни странно, все было довольно скромно в этом плане. Неужели я ошибся, и она, не та, кого я ищу? Не может быть, чтобы у столь умелой хакерши, еще и владелицы немаленькой репутации в серой зоне закона, охрана была поставлена из рук вон плохо, или же тут вся ставка на анонимность, и что ее никто не вычислит. С другой стороны, без ее же собственной помощи я бы тоже этого сделать не смог. Сомнения. Развеять их можно лишь одним способом. Спустившись ниже, я заметил открытую дверь на широком балконе с остатками чьего-то ужина. Снизу слышался звук посуды, но его перебивал шум воды из спальни, которая примыкала к моему местоположению. Хаем, вот и удобный вход. По крайней мере, я его считал таковым, пока не ощутил легкую опасность, стоило лишь оказаться на границе дверного проема. Вновь включив визор и проверив всю округу, убедился, что ничего ранее пропущено не было. Местность чистая, ни датчиков, ни лазеров, ни камер или микрофонов. Но что-то меня настораживало в окружении. Не смертельно, но просто, неудобно. Раздражительно даже, необычно. Я что-то упускаю, или же мое чутье реагирует на что-то еще, не могу сказать, но так как смертельной опасности не ощущаю, то продолжу следовать плану. Сбежать я в любом случае сумею, а проверить свои догадки стоит в любом случае. Время поджимает. Дождаться хозяйку дому решил прямо в спальне, благо иного выхода из душевой комнаты не предусмотрено, если верить плану здания. В итоге я закрепился на потолке недалеко от двери и стал прислушиваться, погрузившись в пассивную медитацию. Так лучше выйдет мониторить округу на предмет неожиданностей, которых так и не произошло, несмотря на то, что инстинкты продолжали выражать легкую тревогу, и не из какого-то определенного места, а просто от всего окружения. Разве что потолок казался безопасным пятачком. Неужели все же датчики? Ну не могут же тут быть мины. К тому же я бы заметил такое. Тут точно не было электронных устройств, помимо освещения, телефона и ноутбука. Экранирование столь сильное, чтобы скрывать сигналы, не позволило бы и меня в таком случае засечь, ведь оно бы работало в обе стороны и вызывало помехи. За прошедшие 15 минут моего ожидания так ничего и не произошло, помимо того, что помощница хозяйки особняка прекратила заниматься уборкой на первом этаже и поднялась к нам, но не в ту комнату, где была моя засада, а по соседству. Судя по услышанному, переодевается, готовится ко сну, или додумать мне не дала тишина, после чего босые ноги пошлепали по плитке пола, шорох халата, и вот уже моя цель входит в комнату, протирая волосы полотенцем. Завязки легкой одежды так и висели расслабленно, позволяя лицезреть, как по ее тренированному, но все еще красивому и женственному телу стекают капли влаги, пробегая по внушительной белоснежной груди, спускаясь по рельефному животику и пропадая в чувство опасности и одновременный прыжок к цели все же запоздали. Девушку выдернуло из-под меня и отнесло к проходу, где возникла внушительная фигура темноволосой женщины, окруженной кучей нитей. Сейчас, без своего привычного повседневного костюма дворецкого, она выглядит весьма серьезно и опасно. Слуга особняка явно не пренебрегает тренировками, а также знает боевые искусства, судя по стойке. Но это все лишь фон. Самая главная проблема – она мутант. Об этом явно говорят шевелящиеся вокруг нее нити, а также ленты ткани, которые покрывают ее фигуру сверху донизу, оставляя не так уж и много прикрытых участков, позволяя оценить ее красоту, не такую утонченную, как у хозяйки, но тоже вполне себе достойную своих ценителей. Если бы еще не злой взгляд и готовность меня схватить и раздавить. Ху-ху-ху, кто это к нам пожаловал с утра пораньше? Мы разве ждали кого-то на чаепитие, дорогая Сибилла? Показалась из-за плеча женщины блондинка, что улыбалась мне с долей любопытства и детского восторга. В ее ярких голубых глазах совсем не было страха. Так верит в силы помощницы, или дело в другом. Впрочем, это не так уж и важно. Сейчас не стоит играть. Тем более, я уже почти полностью уверен в том, кто передо мною. Уж больно знакомая манера говорить. А мне казалось, что кролики отличаются гостеприимством и ответным радушием, говорю ей в ответ, используя вокадер. Ох, но паучки обычно всегда отличались пунктуальностью и манерами, чуть склонив голову к плечу мутантки, ответила мне Ларина. Ты же прибыл слишком рано, я не успела надеть подходящий костюм, или же тебе больше понравился тот, что на мне сейчас. И она провокационно выставила обнаженную ногу вперед, чуть поиграв ею, после чего обхватив бедро служанки. О, несомненно, он радует глаз, как и ты сама, поддерживаю ее игру. Но мне уже интересно, что ты собиралась надеть к нашему чаепитию в будущем. Будущем, которое не наступит. Или наступит, но в прошлом. Или которое уже прошло, но готовится. А может и никогда не собиралось быть, а может оно уже идет, в безумном стиле продекламировала мне Датсон. И да, теперь я полностью убежден, что она и есть белый кролик. И снова да, она сумасшедшая. Но в этом есть своя прелесть. Ведь при этом девушка достаточно умна, надежна и сильна. А значит, с нею можно продолжать иметь дело. Тем более, теперь, когда я показал, что знаю ее истинную личность. Все зависит от точки зрения. А зачем смотреть на точку, когда есть я? Я ведь лучше точки. И не поспоришь. Но тогда все зависит от тебя, ХМ. Не, это не интересно. Хотя и весело, но мне лень, покачала головой Ларина. А значит, пусть висит на ком-то другом, себе. Обратилась она к мутантке. Если это будете вы, то я не против, госпожа, ровно отвечает та. Но я вижу куда больше, чем простой человек. И легкое потемнение смуглой кожи в предрассветных сумерках не могло меня обмануть, как и слегка сбившееся дыхание. И мне тоже будет можно там повисеть, улыбаюсь, хотя этого и не видно через маску. Все же этот безумный поток речи меня забавлял. В нем не было никакого смысла, но в то же время он позволял узнать столь многое друг о друге. «Если очень хорошо попросишь», — хитро подмигнула мне Датсон, приобняв свою служанку-любовницу. «Теперь в этом почти нет никаких сомнений». Соблазнительно оглядываю показательно фигуру мутантки, отчего та сильнее напрягается. Но в другой раз, я все же в неурочное время, но с подарком, который сделает его урочным. С этими словами достаю ранее припрятанный конверт, который протягиваю вперед. Нити женщины обхватывают его и вырывают из моих рук, передавая сначала самой служанке, а после и Ларине, когда первая проверила его на вероятные опасности. «А ты умеешь находить подход к девушкам, не так ли?» Вскрыв конверт и прочитав то, что там содержалось, вновь посмотрела на меня кролик, и уже без этой игры в безуминку. «Лишь чуть-чуть, никогда не знаешь, где потеряешь».